Как только сияние от техники исчезло, монстр наконец смог понять, что перед ним светловолосая девушка. Он ринулся к ней, желая оборвать ее жизнь, однако покрытая племенем Энни легко увернулась. Быстрым и филигранным движением девушка, что теоретически была способна и в одиночку одолеть эту огромную птицу, оказалась сбоку от нее и резко подняла клинок. Хвост падающей кометы промелькнуло в ее голове название техники, после чего меч Энни вспыхнул еще ярче и моментально был опущен. Снежный ворон сформировал целую группу ледяных пластин на пути клинка, а также покрыл всю свою голову толстейшим покровом льда. Однако как бы он ни старался защититься, меч девушки все равно не останавливался. Он прорубал любую защиту, в конце концов добравшись до плоти монстра. Со стороны все выглядело так, словно перед Энни промелькнула широкая огненная дуга, после чего на поверхность нижнего барьера упала отрубленная голова монстра. Техника пикового качества королевского ранга, основанная на двух элементах и усиленная волей меча, поставила точку в этом сражении. Однако не все было так легко, как могло показаться. В действительности Энни прекрасно понимала, что если бы снежного ворона не ослабили перед этим, не истощили его и не сковали его в движениях, то этот удар не то чтобы не пробил его защиту, но, вероятно, даже и не попал бы по монстру. Все-таки хотя девушка имела тот же уровень качества техник, что и пернатый, она все равно уступала ему в количестве и качестве энергии. А значит, любые техники в равных условиях у снежного ворона априори были сильнее. Но вот когда его вымотали и ослабили, это уже другое дело. Впрочем, было у Энни и преимущество, что на пути меча, что на пути огня она достигла идеального понимания закона слияния. Когда в то же время ее противник использовал лишь один элемент, холод, иногда еще именуемый льдом или снегом, в котором он тоже достиг закона слияния, но только в полной градации. Бой закончился. Оба барьера исчезли, и девушка с трупом снежного ворона упала в снег. Эх, жаль. Вздохнул подошедший Касакс. Попортили его оперение знатно. А ведь стоит оно немало. Ой, да ну, не жалуйся, усмехнувшись, сказала Энни. Труп и так ваш, а такие молодые тираны не на каждом углу валяются. Лучше скажи, зачем вообще этот снежный ворон охранял духовное растение с атрибутом меча? Судя по форме его техник, это уже не первый такой ресурс, съеденный им. Думаю, он пытался открыть для себя второй элемент, поэтому и ждал, когда цветок вырастет еще сильнее, ответил он, а затем обернулся на звук грохота. Наконец разбили ледяную стену, закрывшую вход в пещеру. Внутрь отправился Кай, дабы наконец получить цветок трех лезвий. Вскоре парень вышел оттуда, а Энни направилась к нему, желая посмотреть на само растение. Однако не успела она сделать и 10 шагов, как вдруг Кай упал. Отлетели его ступни, пропала правая кисть, а на глазах появилась алая полоска. Кровь окропила снег. Все произошло настолько молниеносно, что даже спустя секунду не все присутствующие осознали, что теперь здесь стало на одного ученика больше. Опомнилась Энни уже в тот момент, когда, находясь в стремительном рывке, почти преодолела половину пути к появившемуся неподалеку Лайтусу. Расслабленный эльф спокойно стоял на месте, держа в черных перчатках отрубленную кисть Кая, на одном из пальцев которой было надето его пространственное кольцо. Разгневанная девушка без раздумий активировала сильнейшую дальнобойную технику. Клинок снова вспыхнул огнем, а затем в сторону первого полетел двухметровый феникс с бритвенно-острыми крыльями и опаснейшим, словно острие артефактного клинка, клювом. Пиковая королевская техника в исполнении такого же пикового заклинателя была грозным оружием, которого следовало опасаться любому, кто еще не достиг этой стадии. Вот только, Лайтус был исключением. Ярко вспыхнули золотом его глаза. Кай наконец-то заполучил цветок трех лезвий. Теперь он мог закончить приготовление звездного настоя, вслед за чем его ждал бы долгожданный прорыв на ступень заклинателя. Парень отправил духовное растение в кольцо, вышел из пещеры, прошел около двух десятков шагов, а затем перед ним промелькнул чей-то размытый силуэт, или даже скорее остаточный шлейф от него, ведь это даже сложно было назвать полноценной фигурой. Слишком уж быстро двигался незнакомец. В тот же миг боль пронзила Кая. Он потерял опору и зрение. Парень стал заваливаться назад, параллельно с этим осознавая, что ему отрубили ноги и правую руку. Неприятно, но не критично. К тому моменту, когда Кай оказался на спине, его зрение уже восстановилось. Телепортированные на место стопы тоже. Недоставало лишь правой кисти, которую кто-то сейчас удерживал. Резко взглянув направо, Кай увидел мчащуюся к незнакомому светловолосому эльфу Энни, что на ходу послала в него огромного феникса, от которого так и разило мощью. В ответ на это Лайтус ничего не спешил предпринимать. Его лицо выражало абсолютную скуку. Он спокойно снял кольцо Кая с отрубленной руки, выкинул ее в сторону, и лишь после этого соизволил обратить внимание на практически добравшуюся до него атаку. Феникс Энни был уже менее чем в 20 сантиметрах от цели, как вдруг глаза первого засияли, став изливать чистый золотистый свет. В тот же миг Лайтус исчез практически для всех, но на этот раз Кай все же сумел увидеть хоть что-то. Помогла предельная концентрация и разогнанное вратами разума сознание, для открытия которых он использовал еще одну порцию энергии души. Снова 20 лет. Произошедшее выглядело словно какая-нибудь экшн-сцена в крутом боевике. Время будто остановилось. Почти добравшийся до Лайтуса Феникс замедлился в десятки раз, и теперь как черепаха продвигался к цели. С другой стороны, сам первый остался единственным объектом в округе, движущимся с обычной скоростью. Он спокойно обошел Феникса, а затем резко подбежал к Энни, которая, к своей чести, сумела не только увидеть движение противника, но еще и отреагировать на них. Девушка собиралась совершить выпад, вот только двигалась она как древняя старуха, обвешанная тяжестями. На фоне Лайтуса такая скорость казалась смешной. Увы, из всего этого Кай сумел увидеть лишь серию остаточных изображений, а также саму концовку, когда первому все же пришлось притормозить возле Энни. Не вынимая клинок из ножен, он ударил их концом девушку в солнечное сплетение. Ту согнула и подкинула. Но прежде чем стопы полукровки отдалились от поверхности более чем на десяток сантиметров, эльф совершил еще один удар. К счастью, на этот раз красавица успела среагировать. Вместо головы ножны столкнулись с ее мечом, после чего Энни все равно откинула в сторону. Я чувствую элемент пространства и меча, оба в идеальном понимании закона формы. Но что это за светящаяся стихия? Это точно не Ян, вдруг осознал Кай, возвращая себе руку. Ты прав, это не он. Здесь кое-что куда более редкое, это путь света. Быстрейший элемент, объяснил Рунтан. И судя по его силе, эльф уже достиг закона слияния в идеальном понимании. Для того, кто только перешел на срединную стадию заклинателя, это великое достижение. Бой тем временем продолжался. К Лайтусу подскочил Глифус и обрушил на него свое оружие. Блокировать мощную атаку великана первый не захотел, легко уклонившись от нее, чтобы в следующее мгновение поймать стрелу Шекса прямо возле своей головы. Следом снаряд взорвался, а эльфа откинуло на несколько метров назад. Вот только он оставался все таким же невредимым. Выходит, ты пришел за вот этим? Наконец поднялся восстановившийся Кай, держа в руке цветок трех лезвий. Взглянувший в его сторону Лайтус впервые изменился в лице. В его глазах промелькнуло удивление. Ведь кольцо Кая все еще находилось у него в руках. Я успел перенести все содержимое кольца в другое место, прежде чем оно оказалось у тебя, объяснил Кай, спрятав растение. Вот как, я недооценил тебя. Да, ты прав. Я напал только из-за цветка трех лезвий. Не знаю, понимаешь ли ты, насколько ценное для мечников это растение, но ради него даже я готов сразиться. Впрочем, раз тебе удалось удивить меня, то я сделаю предложение. Отдай мне растение, а взамен я дам тебе 30 миллионов облачных монет. Кай окинул взглядом вновь принявшего скучающий вид Лайтуса. Тот был высоким и худым, типичная для эльфа фигура, обладал длинными светлыми волосами и утонченными чертами лица. Одет первый был в роскошный черно-белый халат с золотистыми узорами, что был инкрустирован несколькими синими камнями, от которых исходила великая сила. На груди у парня лежала крупная золотистая подвеска, а на лбу расположилась прекрасная тиара в виде распахнувшей крылья птицы, в центре которой находился схожий синий камень. Кисти и предплечья Лайтуса были защищены черными артефактными перчатками, в одной из которых он сжимал длинный черный клинок, все еще покоящийся в ножнах. «Даже если бы ты и не напал изначально, я бы все равно не продал его», — спокойно ответил Кай. «А сейчас так тем более. Понимаю. В таком случае мне не остается ничего, кроме как забрать его», — вздохнул Лайтус, а затем посмотрел на своих подчиненных, что уже оттеснили всех членов облачных тигров, для которых столкновение с представителями первой фракции было слишком опасным. «Не вмешивайтесь. Я сам займусь этими шестью. Ты застал меня врасплох, но, думаешь, теперь ты сможешь справиться хотя бы с одной умной», — процедила Энни, слившаяся со старшими духами меча и огня. «Нагло», — пробасил Глифус, также подготовившийся к полноценному бою. Его фигура вновь увеличилась до 3,5 метров, а сам он теперь был полностью закован в мощнейший доспех, созданный его техникой и усиленный старшим духом земли. Сила второго же старшего духа Глефы была полностью направлена в оружие. «А ты забавный, но зря ты тронул нашего друга», — усмехнулся Шакс, тоже слившись с духами. В руках он держал подготовленный к атаке лук. Стрела уже лежала на тетиве. «Не недооценивайте его, приготовив все силы к сражению», — предупредил товарищ Ризил. «Смогу ли я победить?» — изогнул бровь Лайтус. «Конечно, ведь я первый». Вспыхнули светом его глаза, а вместе с этим плоть парня начала покрываться сияющими золотистыми линиями. «Осторожно, это дух света, но...» — предупредил Рунтан. «Но я не могу определить его силу. Артефакт на голове парня обладает пиковым качеством императорского ранга. Он не дает мне прочувствовать душу эльфа». В то место, где находился Лайтус, ударили техники всей шестерки. Однако противника там уже не было. Вспышкой света тот ринулся вперед, направляясь прямо к Энни. Девушка приготовилась к новой стычке, но перед ней вдруг появился Глефус, уже занесший оружие для удара. Глефа резко обрушилась на первого, в ответ на что тот лишь выставил свой необнаженный клинок. Отражение частиц прозвучало в его голове. Образовавшаяся в момент столкновения двух воинов яркая вспышка озарила ночь. Одновременно с этим ноги великана оторвались от земли, и его снесло прочь. Вся вложенная им в атаку сила обернулась против него. Своим телом Глефус снес хрупкую фигуру Энни, после чего они оба влетели в крупный сугроб. Противник же резко сменил траекторию. «Разберусь сначала со слабыми», — решил он, направившись к Феликсу. Внезапно Лайтус сместился влево. В том месте, где он только что был, образовалась крупная ледяная гробница. Мгновением спустя ему вновь пришлось уворачиваться, избегая песчаной техники Ризила, а затем и его выпада клинком. Первый без раздумий навел на 10-го раскрытую правую ладонь, в центре которой быстро сформировался яркий пучок света. Вырвавшийся следом луч пиковой техники королевского ранга легко пробил всю песчаную защиту Ризила, пронзил его артефактные доспехи и почти добрался до оголенной груди, как вдруг оппонент исчез. Вместо него появился Кай, поменявшийся местами с 10-м при помощи шага сквозь снега. Атака Лайтуса пробила правое легкое человека, но тому было плевать. Он уже опускал свои клинки на противника, высвобождая сразу две техники. Первый взмахнул ножнами. Навстречу атакам Кая вырвалась гигантская волна света, испепеляющая даже воздух. Техника легко смела человека, которого спасли лишь ледяные доспехи. Лайтус попытался двинуться дальше, но понял, что приморожен к земле. Одновременно с этим к нему приблизился десяток усиленных стрел и множество водных копий Феликса, а из невидимости на него набросились четверо двойников Шекса. Эльф усмехнулся, а затем сжал кулак. Вокруг моментально вспыхнула яркая сфера, уничтожившая все в радиусе нескольких метров. «Где он?» Открыв глаза, когда вспышка погасла, выпалил Феликс, но резко осекся. Здесь раздалось у него за спиной. Среагировать парень не сумел. Тупой конец ножен Лайтуса пробил его спину и вышел из груди. Единственное, что Феликс успел сделать, это сформировать свою сильнейшую технику исцеления и направить всю имеющуюся энергию в нее. После этого он упал, прочь, зарычал не успевший помочь Феликсу Глефус. Взметнулась древко. Противник вновь выставил ножны для отражения атаки, но на этот раз техника не сработала полностью. Большая часть силы удара все же настигла первого, поскольку великан понял, что нужно влить еще больше энергии в атаку, чем это сделает Лайтус, чтобы преодолеть его отражение частиц. Главное, правильно подгадать момент для дополнительного вливания ки в технику. В итоге отдача заставила Глефуса проскользить пятками по земле пару метров, а вот его противника сбила с ног и отправила в скоростной полет. Роскошный халат Лайтуса, который на самом деле являлся артефактной броней, погасил большую часть силы удара. Оставшийся же урон был нивелирован техникой защиты парня, так что атака Глефуса смогла лишь откинуть первого, заставив его полететь к ближайшей скале, но не успел эльф добраться до нее, как его настигла стрела Шекса. На этот раз лишь одна. Вложенную в атаку мощь Лайтус ощутил сразу, поэтому отражать ей даже и не думал. Но и защищаться от такого удара тоже было рискованно. Первый не был слишком хорош в обороне. В конечном счете он выбрал третий вариант. Раскрылось поле превосходства. Лайтус, получивший от системы ту же способность, что и Кай, с ее помощью легко отдернул свое тело с пути стрелы, тем самым уклонившись в казалось бы, невозможной ситуации. Быстро вернувшись на землю и не обратив никакого внимания на раздавшийся позади взрыв от удара стрелы в скалу, Лайтус моментально бросился вперед. Теперь он собирался разделаться с Ризелом, однако добраться до него не получилось. Путь преградила Энни, закрыв себя и первого внутри огромного огненного купола. «Я и одна с тобой справлюсь», — нахмурилась девушка. «Уверена?» — снисходительно спросил Лайтус, в мгновение ока очутившись слева от нее. Однако Энни не сплоховала. На этот раз она была готова к подобной скорости, поэтому среагировала моментально. Клинки столкнулись. Начался обмен ударами. Две фигуры исчезали и появлялись в разных местах под куполом. Вспыхивали техники, отголоски которых вспучивали землю. Неплохо. Мастерство чувствуется, но движения все равно сыроваты. «Тебе сильно недостает настоящего опыта», — спокойно произнес Лайтус, отражая выпады противницы. «А еще ты сильно переоцениваешь себя. Кто бы говорил», — оскалилась Энни, в прыжке опустив на первого свой меч. «Выкуси». Однако не успели их клинки соприкоснуться, как сухожилия на ногах Лайтуса оказались рассечены, вслед за чем незримую атаку остановила его защитная техника. «Что это?» — воскликнул шокированный парень. «Неужели? Неужели это воля меча?» А в следующий миг фигура Энни исчезла. Вместо нее появился Глефус, чья массивная глефа обрушилась на заранее подставленный клинок Лайтуса, так и не вытянутый из ножен. Отражение практически не сработало, Глефуса лишь слегка подкинуло. Ударная волна пронзила плоть первого, и из его рта вырвалась кровь. Земля под ногами эльфа резко прогнулась, образовав небольшой кратер. Лайтус начал заваливаться на спину, как вдруг из невидимости вышел очередной двойник Шекса. Кинжал убийцы успел войти на пару сантиметров под лопатку первому, прежде чем тот уничтожил двойника. Но так или иначе, яд попал в его кровь. Финальным же ударом скомбинированной атаки стали сотни ледяных и песчаных клинков, обрушившихся на Лайтуса сверху, часть из которых Энни усилила своей волей меча. Раздался взрыв. Вздрогнула земля. Аура первого исчезла. Воины замерли, ожидая, когда пыль и снег вместе удара улягутся. «Похоже, я слишком расслабился», — услышала Энни голос противника позади себя, прежде чем потерять сознание от мощного, но меткого удара в голову. Лайтус вновь стоял на ногах, целый и невредимый. Техника целительного света позволила ему не только восстановить сухожилия и поврежденные ударом Глефуса кости, но и избавиться от яда в крови. Однако это было еще не все. Первый изменился. Его глаза все так же продолжали излучать свет, однако теперь он был каким-то искаженным. И Кай с Глефусом сразу поняли, в чем дело. Лайтус слился со вторым духом, духом пространства, и теперь он решил прекратить играться с противниками, начав использовать свое сильнейшее сочетание сил, из-за которого его и прозвали неуловимым, — огромную скорость и телепортацию. Глава 27. Лишенный выбора. Бой продлился меньше минуты. Замерев, Лайтус окинул поля боя взглядом. Под его левой ногой без чувств лежал серьезно избитый Ризел. В этом бою брат Ли был практически бесполезен. Он ничего не мог противопоставить скорости первого, а его сильнейшее умение – опустошение слабых, что позволяло вытягивать энергию из других, не действовало на того, кто также обрел волю мастера раньше, чем стал заклинателем. С другой же стороны, сам Лайтус без проблем давил и сковывал движение Ризела полем превосходства, поскольку был на стадию выше, из-за чего его воля была сильнее. Слева в десятке метров, припав на одно колено, находился тяжело дышащий Глефус, чья правая нога была сломана в нескольких местах. Левое веко великана сильно набухло, из-за чего он больше не мог видеть одним глазом. Во втором же картинка постоянно тряслась. Голова Глефуса сильно гудела от недавних атак эльфа. Конечно, открытых ран на его прочном теле не было, однако своими мощными ударами Лайтус все же сумел преодолеть эту преграду, оставив немало повреждений внутренностям великана. Шекса нигде не было видно. Однако это не означало, что он никак не пострадал. В один момент Лайтус все же подловил лучника, определив его среди нескольких двойников. Тогда на парня обрушилось всего пару атак, но зато каких. В каждый свой удар первый вкладывал ускорение элемента света, что в разы повышало их мощь. И пускай он и близко не мог достичь истинной скорости света, сила Лайтуса все равно была потрясающей. Что же касалось самого эльфа, то он остался невредим. Он победил всех противников, так и не вытащив клинка из ножен, что говорило о том, что ему даже не понадобилось использовать законы пути меча в этом бою. А ведь без оружия или любого другого проводника применять подавляющее большинство своих техник воины в принципе не могли, только если не имели идеальный уровень контроля энергии, как Кай. И в таком случае оставалось использовать лишь техники, связанные с телом, или техники, что не отличались большой сложностью, как тот луч света, круговая вспышка или волна света, созданные Лайтусом. Эльф был безумно силен для своего уровня, и у этого имелось несколько причин. Первое, он являлся избранным потомком прародителя великой семьи Сикст, получившим активную линию крови. Физическое и духовное наследие, передающееся потомкам и называющееся линией крови, было не только у зверей. Разумные расы и духи также могли передать своим отпрыскам определенную частичку своей силы. Кай обладал линией крови девяти главой небесной гидры. Лайтус уже в наследство досталась кровь создателя семейства Сикст, великого мастера, почти добравшегося до божественной силы и сумевшего достичь уровня совершенствующего на пути света. Могущество того, кто был прозван озаряющим небеса владыкой и поселился в Некриме еще до начала древней войны, по итогам которой людская раса была практически истреблена в этом мире, достигла такого уровня, что буквально слилось с его плотью. Соответственно, и дети его обрели частицу этой силы, что стало передаваться от поколения к поколению. Однако война ударила не только по людской расе. Эльфы также были ослаблены. Могущество рода Сикст снизилось. Его выжившие члены более не могли достигнуть прежнего уровня. Чистота крови была нарушена, и сила потомков стала угасать. К нынешнему моменту активная линия крови имелась едва ли у одного из тысячи в их семье. У остальных же она тоже присутствовала, однако не давала никаких сил. Ну а попытки насильной ее активации приводили либо к смерти детей, либо к их безумию. Лайтус уже повезло. Его отец, глава семьи и священный лорд 10 уровня. Мать, тоже священный лорд, но только 3 уровня. Оба из отдаленных друг от друга ветвей рода. И у обоих линия крови неактивна. Однако они, что отец, что мать, достигли такого уровня развития, что это позволило их ребенку родиться с активной линией крови. У наследуемой силы озаряющего небеса владыки есть 4 аспекта, что соответствуют основным 4 законам пути света, а это закон скорости, закон испепеления, закон целительного света и закон искажения. Почти в 100% случаев у тех, чья кровь была активна, присутствовал всего лишь один аспект. У Лайтуса же их было 2 – скорости и испепеления. Вот поэтому он был так силен. Его родство с элементом света оказалось настолько велико, что он сумел освоить закон скорости раньше, чем получил способность контролировать энергию, что, как и у всех эльфов, произошло в 10 лет. К нынешнему моменту Лайтус достиг огромного успеха в познании пути света. Идеальное понимание закона слияния на начальной стадии заклинателя стало чудовищным достижением, которое и позволило парню сразу после вступления в обитель почти за полгода подняться на первое место, ибо обычно только на пиковой стадии заклинатели достигали уровня изучающего. Все же для этого требовалось в среднем от 1,5 до 3 десятков лет, и это гением. Конечно же, что Энни, что Глифус, тоже достигли идеального понимания закона слияния и даже не на одном пути. Вот только сила элемента зависела не только от непосредственно наличия этого закона, но и от степени его слияния с душой, разумом и телом воина, что отображало условную близость к созданию собственной сферы. И у Лайтуса с элементом света уровень единения был на порядок выше, чем у Глифуса и Энни с любой из их стихий. Но так или иначе, одного этого все равно было бы недостаточно для такой легкой победы. Это прекрасно понимали все присутствующие здесь гении. Все-таки 2 пиковых заклинателя с небесного этажа – это серьезные противники практически для любого из облачной десятки современности и прошлого. Однако Лайтус был не один. Изнутри его поддерживал старший дух пространства, а также младший. Младший элементаль света. Обычно, как бы ни была сильна воля заклинателя, обрести даже младшего элементаля ему было не суждено, ведь даже сам процесс внедрения в душу столь сильного духа, пускай и запечатанного, мог убить неокрепшего истинного мастера, и в действительности такая судьба ждала бы и Лайтуса, если бы не его феноменальное родство с элементом света, которое и позволило ему благополучно пережить поглощение, а следом и подчинение элементаля. Из-за этого дух буквально чувствовал в первом сородича, и меньше ему сопротивлялся. Еще одной причиной победы Лайтуса стало то, что он мог реализовывать весь потенциал своей скорости. В основном воины наполняли технику движения энергии не до предела, ибо если ускориться на максимум своей ступени, то сознание попросту не будет поспевать за телом. Банально не хватит параметра ментала. Вот почему подавляющее большинство мастеров могло использовать от 50 до 70% от максимальной скорости. С предельной концентрацией и вратами разума Каю было доступно 80%. Ну а что же до Лайтуса, то благодаря своей линии крови он мог реализовать все 100. Впрочем, все это касалось лишь молодых воинов, которые прожили недостаточно много, чтобы как следует натренировать разум. Все же большинство стариков и просто мастеров в возрасте также могли развивать максимальную скорость. Ну и в конце концов, помимо всего этого, Лайтус банально обладал куда большим опытом сражений против других гениев. До облачной обители он постоянно сталкивался с сильнейшими талантами всего королевства Таиль, включая топ-гениев из других великих семей. Ну а уже в самой обители ему открылась еще большая выборка силачей, собранных со всего материка. И даже когда он стал первым в рейтинге, Лайтус все равно не прекратил оттачивать свое мастерство, постоянно тренируясь с членами первой десятки, охотясь на опаснейших для своего уровня монстров аномальных земель, и даже сталкиваясь с главными гениями двух других обителей континента. На прошедший бой и показанную Лайтусом чудовищную скорость Кай смотрел со стороны. Все-таки подобное сражение было выше доступного ему уровня. Хоть что-то противопоставить первому могли только Глифу с Сенни, но даже их силы не хватило. Однако не стоит записывать Кая в трусы. Он не оставлял товарищей любыми путями, пытаясь помочь им в этом нелегком бою. Вот только уже после того, как Энни лишилась сознания, Лайтус решил, что лучше не испытывать судьбу. Он не недооценивал смертного, уже не раз продемонстрировавшего чудеса на просторах обители. Поэтому первый практически сразу пригвоздил Кая к земле при помощи собственного поля превосходства, чему сам парень никак не мог сопротивляться. Его воля была слабее, а опыт использования этого умения ниже. «Бой закончен», — огласил Лайтус, повернувшись к Каю. «Отдай мне цветок трех лезвий, или я убью этих четверых», — кивнул он на Энни, Ризила, Феликса и Глифуса. «Впрочем, только троих. Увы, девушку и тебя самого я пока калечить или убивать не могу, иначе нарушу свой же план. После начала выборов, кандидаты на ключ неприкосновенны. Хорошо, что я хоть вовремя узнал об этом», — мысленно добавил первый. Лайтус не блефовал. За цветок трех лезвий он был готов без раздумий убить других воинов, если они отказывались продать его. Слишком уж ценным было это растение, о чем не подозревал ни Кай, ни его товарищи, ни даже облачные тигры. На самом деле цветок трех лезвий рос в настолько опасных зонах, что заниматься его поисками смели лишь священные лорды седьмого и выше уровней. А такие воины в основном были лишь у могущественных аристократических семей, которые, собственно, и знали его истинную ценность. Остальные же культиваторы, даже искатели или алхимики, чаще всего попросту даже не слышали о подобном растении. Но польза от этого цветка для мечников была неоспоримой, так как он являлся основным ингредиентом для настоя единства клинка. С его помощью воин впадал в состояние особого просветления, способного либо указать верный метод достижения закона слияния пути меча, либо вообще увеличить степень этого самого слияния с телом, душой и разумом, тем самым повышая шанс на создание сферы меча в будущем. Вот почему за цветком трех лезвий гонялись даже старые мастера, а не только юные гении вроде Лайтуса. Что же касалось цветка, найденного облачными тиграми здесь, посреди территории условно низкого уровня опасности, то это не более чем фантастическая удача. Как и большинство других духовных растений, цветок трех лезвий изредка менял свое местоположение, разыскивая новые источники для роста. Например, это мог быть какой-нибудь меч могущественного воина, оставшийся тут со времен древней войны, который медленно разрушался, попутно излучая частицы законов. Подобные артефакты были излюбленными местами монстров и растений. Однако рано или поздно они окончательно опустошались, переставая быть источником для роста. В такие моменты духовным растениям приходилось искать новое место, и в своем путешествии они могли проходить сквозь менее опасные зоны. Собственно, что-то подобное и случилось с этим цветком. Так его нашел снежный ворон, который оказался достаточно силен, чтобы сковать растение на одном месте, а затем медленно подготавливаться к его дальнейшему поглощению. Но пернатому не повезло. Пришли двуногие. Вот только облачные тигры тоже не знали о существовании нужного Каю ингредиента, поэтому искали кое-что похожее – цветок двух лезвий. Он был гораздо более распространенным и менее ценным. помогал только в достижении закона формы. Лайтус же засек цветок трех лезвий при помощи специального артефакта. Такие имелись у большинства членов великих семей и прочих могущественных аристократов, и активировались, если рядом находился какой-нибудь чрезвычайно редкий ресурс. Дальше сигнал о найденном растении передавался в разум владельца вместе с коротким описанием находки и ее приблизительным местоположением. Впрочем, все это Кая сейчас не волновало. По словам Рунтана, у него на родине цветок трех лезвий был довольно распространенным, однако судя по поведению Лайтуса, в Некриме это было далеко не так, и сейчас парню требовалось решить, как поступить. «Молчать бессмысленно», — сказал Лайтус, убрав ногу со спины Ризила и подняв его за волосы. Следом он сильно сжал шею десятого. Тот захрипел. «Ты либо добровольно отдашь цветок, либо я начну по одному убивать твоих друзей. Прошу, не заставляй меня ждать». Кай ощутил, что поле превосходства эльфа стало сковывать его слабее. Лайтус давал возможность сдаться. Однако у Кая на это было свое мнение. Он наконец-то решил ею воспользоваться. Пришло время маски великого лжеца. Вынув видимый только для него артефакт, Кай одновременно с этим активировал способность предмета «Абсолютный обман». Прямого системного описания у нее не было, однако, как и с другими артефактами, стоило предмету попасть в руки воина и получить метку его воли, как все свойства объекта сразу становились понятны. Информация буквально вливалась в разум владельца. Впрочем, не всегда. Абсолютный обман позволял исказить реальность по собственному желанию, тем самым обманув всех, кто оказался недостаточно силен, чтобы сопротивляться этой способности. Активировать же ее можно было на любой ступени, о чем говорила пометка про заряды умения. Будь иначе, то артефакт, скорее всего, можно было бы использовать неограниченное количество раз. Кай отправил в маску мысленный посыл. Он желал, чтобы Лайтус увидел, как он отдает ему цветок. Таким образом Кай планировал обмануть первого, после чего у них появится шанс скрыться. Все-таки вечная иллюзия длиться не будет, и спустя сутки эльф осознает, что никакого цветка трех лезвий у него нет. В конечном счете Кай надел маску великого лжеца. Энергия хлынула в артефакт, вслед за чем способность была активирована. Предмет засиял, один заряд исчез, а затем случилось непредвиденное. Одновременно с этим вспыхнул и артефакт на лбу Лайтуса. Описание предмета моментально изменилось. Сперва все видели: ранг – королевский, качество – пиковое, описание – скрыто владельцем предмета. Но затем это поменялось на следующее: ранг – качество – пиковое, описание – скрыто владельцем предмета. Маска великого лжеца и третье око истинного зрения начали резонировать. «Вот же дрянь!» – процедил разгневанный Рунтан. «И меня провели. Дело плохо. Это артефакт псевдобожественного ранга. Похоже, он и твоя маска – это парные предметы. Ты это понимаешь? Парень, твоя иллюзия не сработала». Кай это прекрасно осознал. Вот только ничего поделать он все равно не мог. Поле превосходства Лайтуса вновь активировалось на максимум, вдавив парня лицом в снег. Тело Кая оказалось словно в тисках, что заставляли его дрожать. Сам же Лайтус тем временем пребывал в шоке. Он тоже все отчетливо понял, но утихомирить чувства сумел не сразу. Несколько лет назад, как раз после успешного прорыва на ступень заклинателя с сохранением фундаментов 9 часов 1 минута балл, он посетил главную сокровищницу семьи, построенную самим основателем. Там ему отец позволил выбрать клинок. Так парень и поступил, вот только на этом его пребывание в сокровищнице не завершилось. Ведь интуиция Лайтуса вдруг стала нашептывать ему взять эту покрытую пылью тиару, защищающую владельца от духовных атак. Артефакт пикового качества королевского ранга не был чем-то сверхценным для семьи Сикст, поэтому юноше разрешили взять предмет, к которому его буквально нутром тянуло. Но сегодня к нему пришло полное понимание. Увидев родовой артефакт, маску великого лжеца, которая пропала во времена древней войны, собственно, как и третье око истинного зрения, Лайтус все осознал. Это не интуиция нашептала ему взять с собой ту ничем не примечательную тиару, это кровь прародителя взывала к нему. Ведь свет – это не только скорость испепеления, но и целительство с иллюзиями. И во всех этих четырех аспектах озаряющий небеса владыка достиг гигантского понимания. Ну а создателем обоих артефактов был именно он. Лайтус наконец пришел в себя. К нему уже кинулся Глифус, заметивший секундное замешательство противника и вложивший в рывок последние силы. Первый в ответ лишь взмахнул неоголенным клинком, выпустив плотную волну испепеляющего света. Великана смело в сторону. Больше подняться он не мог. После этого хватка на шее Рейзила, которую Лайтус все еще сжимал одной рукой, усилилась. Вскоре ладонь эльфа засветилась, став сильнее, после чего раздался хруст. Шея десятого была сломана. Он погиб первым. Отпустив бездыханное тело, что тут же упало в снег, Лайтус поднял освободившуюся руку и раскрыл ладонь. В воздухе тут же появились десятки клинков света, которые следом обрушились на Энни, Глефуса и Феликса. Их сердца остановились. «Теперь не скроешься», – прошептал Лайтус, а затем, бросив на Кая технику сковывающих путь света, исчез. Мгновением спустя он очутился где-то в километре от прежнего места, там, где как раз засел изрядно пострадавший Шакс, поддерживающий друзей своими стрелами и двойниками издалека. Теперь его невидимость не действовала на противника. От первого взмаха ножнами Шакс уклониться не успел. Его лук отлетел в сторону, а кисти превратились в месиво. Второй удар Лайтуса задел лучника лишь частично, по касательной прошелся по бедру, заставив человека упасть на одно колено. Первый уже приготовился добить противника, но тот вдруг оскалился. В зубах у Шакса появился полупрозрачный голубой шарик. Лайтус было ринулся вперед, но со всей своей скоростью все равно не успел. Человек раскусил предмет, после чего моментально исчез. «Переместился», — удивился Лайтус. «При такой близости к моей ауре и так быстро, без подготовки, и явно очень далеко. Неужели пик императорского ранга? Что ж, беги, человек, все равно тебе не скрыться от ищеек семьи Сикст». После этого Лайтус быстро вернулся к месту битвы. Подойдя к почти вырвавшемуся из-под действия пиковой техники королевского ранга Каю, на что ушли его последние 10 лет жизни в виде энергии души, доступной в этот момент, первый вновь обрушил на него всю мощь собственного поля превосходства. Человек завис в воздухе прямо перед эльфом. Он даже не мог передать контроль над телом Рунтану, дабы тот использовал свои последние силы для спасения Кая. Да и бессмысленно это было делать против того, кто буквально увешан могущественными артефактами. «Неисчислимое количество тысячелетий назад моя раса воевала с твоей. В те времена мой род Сиктс постоянно был на передовой. Мы заработали славу, но вместе с этим понесли и серьезный урон. Сейчас же между нашими расами мир. Но вот эта маска», — Лайтус сорвал с лица Кая артефакт, — «принадлежит моей семье. Не знаю, где ты ее взял. Возможно, что ты даже потомок того презренного вора, посмевшего украсть ее у нас, но прошедшие века тебя никак не оправдывают. Ты не только оставил ее себе, хотя видел нарисованный на ней герб моего рода, но и посмел потратить один из драгоценных зарядов», — со злостью выплюнул Лайтус, после чего впервые за весь вечер оголил клинок и слитным движением лишил Кая всех конечностей. Естественно, тот начал регенерировать, однако оставшаяся в ранах сила элемента света не позволяла этому произойти. «И при этом ты попытался сделать это на моих глазах, на глазах наследника семьи Сикст. Знаешь же, полагаясь на право, дарованное мне от рождения, я навечно нарекаю тебя и твоих подельников врагами семьи Сикст. Именно поэтому я и убил остальных. Что же до тебя, то твоя участь будет другой, куда более страшной».